Глава 19. Зов крови. «Норовейник, значит?» — повторил я, останавливаясь в паре десятков метров от края расселины. «Погоди, старик, я хочу прояснить для себя обстановку. Значит, хозяйкой там эта нора?» «Цыганка всем заправляет», — повторил Рапалыч. «У ей два брата старших и один младший, но командует она. А норовейник этот, по большому счету, одна здоровенная помесь ночлежки с притоном», — уточнил Калуга. «Вроде того. Всякая шваль да наркоманы там ошиваются. Цыгане из сточенных корней и травок с подлеса, да из арта всяких, варят зелье». «Как бодяжник с черного рынка?» «А еще пещерки сдают, если кто пожить хочет по-тихому, отсидеться. В норовейник полицаи не рискуют лезть. Опасно. Там в глубинах нор такие...» Старик помолчал, пожевал губами. «Чудища в человечьем обличье попадаются». «А травник с норой знаком?» — спросил я. «Ага, и я знаком, и травник, стало быть, тоже. То есть ты и ей хабар иногда подкидывал?» Снова вклинился Калуга. Не ответив, Рапалыч захромал дальше, к расселине, то есть к тому месту, где над краем торчала верхняя часть бревенчатой лестницы. Я сделал знак Лютику, и он притормозил, очутившись вместе со мной за спиной старика. От вершины до норовейника мы шли недолго, и сейчас впервые представился случай обменяться парой слов так, чтобы Рапалыч не услышал. Шагнув ближе ко мне, наемник зашептал. «Командир, он подставу задумал. Я нору ту видел раньше, один раз. Мелкое цыганье такое, кривое. Старик с ней говорил сейчас. Его тот тощий привел на хазу, к ее брату. А тот повел сюда. Брат нору наружу вызвал. Она на лестницу к ним вышла. Старик с ней долго тер. Я сверху глядел. Услышать не мог, но это подстава. Ловушка. Они хотят...» Старик, что-то почуяв, оглянулся, как мне показалось, с подозрением. Наемник шагнул прочь от меня и сделал лицо кирпичом. «Так вы идете, молодые?» — скрипнул Рапалыч недовольно. «Нужен вам тот травник или нет? Давайте уже, я деньгу свою хочу получить». «Идем, идем!» — откликнулся я. Калуга вопросительно посмотрел на меня. Я едва заметно пожал плечами, и мы зашагали вперед. Я шел медленно, чтобы дать себе время хоть немного обдумать ситуацию. Мысли так и метались в голове. Рапалыч может подозревать, что мы при деньгах, хотя я усиленно торговался с ним, показывая, что у меня их немного. Но вдруг он решил, что я просто жадный, хочет получить все, что у нас есть. Монеты, сколько бы их ни было, шмот, стволы, боеприпас. Но сдавать нас полицаям, объявив им, что мы из края, он не может, потому что те заберут все себе. Значит, ему нужен кто-то, кто поделится. И если он раньше таскал добрый хабар, в том числе и этим цыганам, остается вопрос, травник в норовейнике или нет. Я новым взглядом окинул расселину, к которой мы приближались. До ведущей к центральной норе лестницы оставалось всего несколько метров. И что там внизу? Нас поджидает десяток цыганских стволов? Старик хромал впереди, мы шли за ним. Калуга с Лютиком притихли, дожидаясь моего сигнала. А я все никак не мог решиться, что делать. Можно сунуться в ловушку, поднять стрельбу. Если мы насторожены, о засаде знаем, то врасплох нас не застанут. Но что, если травника там просто нет? Если Рапалыч его даже и не искал, а ведет нас на убой, только чтобы поживиться? Тогда нет смысла вообще спускаться по этой лестнице. Если так, то нужно прямо сейчас узнать, нашел ли он травника. Исходя из этого, уже думать дальше. До лестницы остается несколько шагов. Вот-вот взгляду откроется выступ с дощатой площадкой. И если на ней по-прежнему стоят охранники, все, нет у меня другого варианта. Я прыгнул вперед. Пальцы скользнули под клапан кармашка на перчатке. Тычковый нож впился Рапалычу под челюсть. Другой рукой я обхватил его, прижал к себе. Калуга тихо крякнул. Лютик не издал ни звука. Они остановились по сторонам от нас и, не сговариваясь, нацелили стволы в сторону лестницы. Пока старик не успел заговорить, я зашептал ему в ухо. «Не обязательно перерезать горло. Можно просто проткнуть трахею. Подергаешься 10 секунд, и все. Положим тебя тихо прямо здесь остывать. Отойдем назад, с лестницы не услышат. Ты щен... Пока что молчи и слушай. Я немного повысил голос. Шутки кончились, и вся твоя тухлая болтовня и корявые хитрости тоже. Теперь все совсем серьезно, понимаешь? Я убью тебя, положу здесь, и мы уйдем. Цыгане ничего не услышат. Просто немного позже увидят твой труп, и все. А можем и тело унести, бросить в какую-нибудь канаву. Их тут полно. Тогда вообще концы в воду. Если не хочешь такого конца, старик, то говори, где травник. Больше никаких щенков, молодых, никаких возражений и твоей уродской болтовни. Просто скажи, где он. Буду вжимать нож в горло с каждым словом, так что хорошо подумай, что сказать. Теперь можешь начинать говорить. Я сильнее вдавил нож в мягкое место под нижней челюстью. Ну, старик, давай, порадуй меня. Травник в норовейнике! Произнес он, и с каждым словом заточенное лезвие немного глубже уходило в его плоть. Он там, охотник! Ты врешь, по-моему. Ты ведешь нас к цыганам, чтобы ограбить? В свинарнике, когда вы сидели у костра, я слышал ваш разговор. Один из твоих бывших напарников тогда сказал, что ты цыганам должен. Теперь долг таким способом отдаешь? Говори, ну! Да, правда. Вот так. Можешь же отвечать, как нормальный человек, а не пургу нести. Где травник? В норовейнике. Сипнул он, пытаясь сглотнуть, и задрожал всем телом. У норки. В плену? Теперь да. Что значит теперь? А раньше? Старик все же сумел сглотнуть. Нож в моих пальцах дрогнул, и под дряблой шеей потекла капля крови. За ней вторая, третья, еще. Лютик неподвижно целился в сторону лестницы. Калуга переступал с ноги на ногу. Глупо мы смотримся. Торчим тут в паре шагов от склона вчетвером, не зная, что находится прямо под нами. Хорошо, что уже глубокая ночь, и возле расселены никого. «Лютик, отойди в сторону. Подползи к краю и выгляни», — приказал я. «Попытайся понять, что внизу, но очень осторожно». Он присел на корточки, забросил автомат за спину. Встал на четвереньки и наискось потрусил к расселине. «Отвечай!» Я немного ослабил хватку, но ножа не убрал. Кровь текла по шее старика тонкой струйкой. «Травник в норовейнике прятался!» Пробормотал Рапалыч. Голос у него ослабел. Было такое впечатление, что старик постепенно вырубается. «Я б сказал Норе, что его ищут. И она его обещала запереть. Схватить да запереть. Чтоб теперь уж не свалил. А нас дождаться и...» «Сколько у нее людей?» «Это ж цыгане. Там целый табор». «Сколько их точно?» «Не знаю я». «Братан, ты б ослабил напор», – прошептал Калуга. «А то старичок может нас безвременно покинуть». Я вытащил кончик ножа из шеи старого предателя. Сбоку прозвучал тихий голос бесшумно вернувшегося Лютика. «Лестница метров на 7 вниз. Там площадка, доски. Слева от лестницы дыра с дверью. Один прячется в трещине на склоне сбоку. Глубокая трещина, травой поросла. Я б не заметил, но он высунулся. Со стволом. На площадке дежурят еще двое». Выслушав, я обратился к старику. «Ты сказал им, что прямо сейчас приведешь нас, поэтому они и ждут. Скорее всего, сразу нападать не станут. Поведут внутрь, как обычных гостей. И потом, со спины...» Его ноги подкосились, и он брякнулся бы на землю, если б я не подхватил Рапалыча под мышки. Опустил тихо, положил на спину. Глаза закатились. Все, сдулся старикан. Кровь из шеи текла слабо, но все-таки текла. И я сказал Лютику: «Сделай какой-нибудь тампон, что ли, закрой ему рану». Наемник склонился над Рапалычем. Калуга тихо обратился ко мне: «Жестоко ты с ним». «А он с нами как? Я его не убил. Хотя повод был законный. Ты ему поверил насчет травника?» «Поверил», — ответил Калуга, не задумываясь. «Ты ж сзади его глаз не видел и лица, а я тут стоял, видел. Он слишком напуган был, чтобы лгать. Травник точно тут, внизу, у цыган. Что делаем, брат?» Тот же вопрос читался на лице наемника, когда он, закончив сраный старика, выпрямился и шагнул к нам. «Лютик, ты про эту нору еще что-то знаешь?» — спросил я. — С ней вообще договориться можно? «Не, не в курсе. Где она, а где я?» «Они цыгане, брат», – вставил Калуга. «Цыгане – мафиози, хозяева гетто, держатели притона. Думаешь, им можно верить хоть в чем-то? Если вправду так думаешь, подумай еще раз, получше». Я поднял руку, чтобы они замолчали, и прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Травник в плену у цыган и сидит где-то в глубине норовейника. Проникнуть туда не по этой лестнице, каким-то боковым путем, возможно, но долго. Нужно оставаться в городе, разбираться в обстановке, расспрашивать людей, налаживать связи, кого-то вербовать, подкупать или шантажировать, узнавать план норовейника. Все это сложная разведработа. Мы ее либо не потянем, потому что совсем не знаем местных условий и не имеем нужных связей, либо она займет кучу времени, и при этом нужно не засветиться перед полицаями, и чтобы цыгане не прознали, что под них кто-то роет. Я приоткрыл один глаз, посмотрел на Калугу, на Лютика, снова закрыл. Еще важный момент. Просчитывать возможные шаги противника. Если сейчас Рапалыч не приведет нас к Норе, та поймет, что-то не так, что-то не сложилось у старика, и как она поступит? Цыганка не знает нас. Не знает, на что мы способны, какие у нас связи и возможности. Первое. Она наверняка перепрячет травника, выведет из норовейника, укроет где-то в городе, причем как можно глубже, чтобы вообще никто не мог отыскать. Я бы на ее месте так поступил. Второе. Если мы себя никак не проявим и старик не покажется, уже утром цыгане начнут узнавать по городу про трех людей, описание которых Рапалыч наверняка им дал. И это значит, что мы не просто так будем стараться найти и отбить травника. Против нас пойдет контр-игра. Не годится. Попробовать сейчас шумом ворваться в норовейник, но там целая толпа, а нас трое. Не годится. Выжидать? Цыгане вычислят нас и тихо закопают где-то на склонах чума. Не годится. Валить к чертям с холма? Но снаружи рыщет палач, ждет меня. Годится, но опасно. И я не получу травника, который здесь, прямо под носом, ради встречи с которым я вообще все это затеял. То есть, на самом деле и это не годится. Так что делать? Я раскрыл глаза, устало развел руками и сказал: «Если мутант не идет к охотнику, охотник идет к мутанту». «Это ценная мысль», — согласился Калуга. «Ты о чем?» Миша, мой напарник, иногда повторял эту поговорку. «И что она значит?» Рапалыч у наших ног зашевелился, тихо засипел. Я пояснил. «Пойду и поговорю с цыганами, но нужно организовать прикрытие. Если мы договоримся, все равно останется подозрение, что они, даже отпустив со мной травника, устроят пакость, когда будем выходить от них. Так что...» Я окинул рассеянным взглядом, перегляделся к склону напротив лестницы, там росли кусты. Перевел взгляд на Лютика и спросил: «Умеешь обращаться с гранатометом?» «В общем, умею», — сказал он. «Нам нужен гранатомет и несколько выстрелов к нему, или хотя бы пара одноразовых трубок». Я присел над стариком, который как раз приподнял голову. Помог сесть, схватил за седые волосы и повернул лицом к себе. Мутные, почти бессмысленные глаза уставились на меня. «Рапалыч, у тебя еще есть шанс выжить. Помочь нам и даже немного заработать», — сказал я. «Где здесь можно купить гранатомет?» «Так что ты задумал?» — спросил Калуга. Старик замычал что-то про полицаев, про заведующего оружейным складом, закашлялся, сплюнул, снова заговорил. Выслушав ответ, я приподнял брови. «Все-таки какой выдающийся старый сморчок нам достался, а, Калуга? В общем, мы добываем оружие. И потом я попытаюсь заставить цыган вывести травника наружу. И тогда мы отобьем его». «Коррупция!» – Калуга выкатил глаза. «Даже здесь, даже в чертовом чуме, где все подмял один человек – коррупция!» «Да, купить гранатомет у заведующего полицейским оружейным складом?» – протянул я.